Глава 20. Я рванул в сторону крика. «Женька, это я, Саша Филатов! Говори, чтобы я смог тебя найти!» — прокричал я. «Саша, ты вернулся! Мы здесь, иди на голос!» Я услышал облегчение в голосе парня. Я прошел несколько поворотов, но никак не мог выйти туда, где Женя. Кажется, будто лабиринт опять поменялся. «Женя!» «Да, да, я здесь!» По звуку до него не больше 5 метров, но из-за нависающего тумана звуки немного искажены. «Ты один?» — спросил Женя. «Да, но скоро придут спасатели, они уже приехали». Ну вот же, он совсем близко. Я ухватился за ветки живой стены и хотел забраться по ним наверх. Но они будто понимали, что я хочу, поэтому начали прогибаться под моим весом. «Кислота раствори эту живую изгородь. Я уже жалел, что помогал ее сажать. Лучше надо было построить деревянный забор». Поняв, что бестолку трачу силы, я снова пошел по узким коридорам. «Женя, не молчи!» — выкрикнул я, когда в очередной раз зашел в тупик. «Саша, он дышит!» «Кто?» «Студент из Питерской академии! Я сначала думал, что он мертв! Но нет, он дышит!» — восторженно выкрикнул он. «Только без сознания и бледный!» «Ну, хорошо!» — с облегчением выдохнул я. Возможно, он тоже отравился ядовитым маком. Или его укусила змея. С собой я взял все необходимое, поэтому смогу помочь ему на месте. Осталось добраться до них. После очередного поворота я увидел Женю и студента, лежащего на заиндевевшей траве. Здесь, в лабиринте, было намного теплее, чем снаружи. Но холод уже начал пробираться внутрь. Женя снял с себя куртку академии, в которой выступал, и накрыл неподвижно лежащего на боку студента. «Ну, наконец-то ты нас нашел!» Женя бросился мне навстречу. «С тобой мне как-то спокойнее». «Все хорошо, я здесь, держи». Отдал ему бутыль с водой и быстро подошел к студенту. Первым делом втянул эфир и понял, что Женя прав, студент жив. Однако яда в его теле не ощущал. Что же тогда с ним случилось? Аккуратно перевернул его на спину и увидел причину его состояния. На шее несколько тонких синюшных следов. Расстегнув куртку и рванув рубашку на себя, увидел, что вся его грудь в таких кровоподтеках. «Все ясно, это та же самая ловушка, в которую попал Влад. Монороз душегриф. Но где же он?» Я огляделся, но не увидел даже следа монороса. Будто его здесь и не было вовсе. Что творится, черт побери? Вытащил из рюкзака стеклянный сосуд, накрошил растение и, залив водой, принялся создавать зелье исцеления. «Саша, как ты думаешь, нас скоро вытащат?» — подал голос Женя. Он настороженно прислушивался и с тревогой всматривался в движущийся над нами туман. «Да, спасатели уже прибыли, потерпи немного». Женя кивнул и немного успокоился. Я же тем временем доделал зелье и принялся поить им студента. Я не знал его имени, но лицо было знакомо. Он точно из Петербургской академии. Однако я не мог понять, куда подевался душегриф, который его придушил. Он же не мог просто испариться. Или... кто-то просто переместил сюда парня. Но кто? Студент не смог проглотить ни капли. Но в его кровь через слизистую рта уже попало зелье и начало работать. «Женя, иди сюда!» — велел я и аккуратно уложил студента, подложив ему под голову свой шарф. «Что такое?» Парень, который до этого опасливо выглядывал за угол, быстро подошел ко мне. «Твоя задача — отпаивать его лекарством и защищать, понял?» «В смысле? А ты куда собрался?» Напрягся он, и в глазах мелькнул страх. «Хочу осмотреться. Похоже, мы здесь не одни». Еле слышно проговорил я и огляделся в поисках камеры, но здесь ее не было. «Как это не одни? Что ты имеешь в виду?» Срывающимся голосом спросил он. «Да, похоже, Женя на грани паники. А ведь я предлагал вынести его вместе с Игорем». «Пока не знаю, но есть подозрение. Что у тебя есть из оружия?» «Ничего». Он торопливо похлопал по карманам. Ему становится все хуже, уже заикаться начал. «В рюкзаке посмотри». Он послушно опустился на землю и вывалил содержимое рюкзака. Среди инструментов было 2 скальпеля. «Один держи в руках, второй в кармане. Если понадобится помощь, просто кричи, я вернусь», — предупредил я. «Не уходи, Саша», — жалобно попросил он. «Я не хочу оставаться один, мне страшно». «Ты не один». Я указал взглядом на студента, который хрипло и часто задышал. «От него толку нет, он же без сознания». «Вот поэтому ты должен остаться с ним и защищать его. Скоро сюда прибудут спасатели. Я рассказал о том, что здесь происходит, поэтому скоро нас спасут. Надо немного подождать. Просто не уходи отсюда. Здесь безопасно. А почему ты хочешь уйти? Останься с нами. Продолжал настаивать он. В лабиринте кто-то есть. Я хочу найти его. С нажимом проговорил я. Вытащил несколько мензурок из рюкзака и наскоро приготовил парочку зелий для защиты. Одно из них слабо напоминало оковы, второй приводит к спазму мышц. Этого хватит, чтобы на время обезвредить врага. Разместив бутыль с водой в рюкзак, сжал в руках мензурки и вышел в коридор. Идти туда, откуда пришел, бессмысленно. Там я ничего необычного не учуял, поэтому двигался вглубь лабиринта, прислушиваясь и принюхиваясь. А это что такое? Присел к земле и явственно ощутил пыльцу ликантровника. Хватит буквально нескольких вздохов этой пыльцой, чтобы человек потерял контроль над собой. Зараженный пыльцой ликантровника человек может с агрессией бросаться на других или навредить себе. Правда, эффект длится недолго, но за это время можно натворить много плохого. Но где же сам куст? Он всего сантиметров 30 в высоту, но с ярко-фиолетовыми колокольчиками. Мимо такого точно не пройдешь. Однако вокруг были только заросли куста с темно-зелеными листьями и коричневыми ветвями. Я заглянул внутрь куста и... Ага, значит, тебя сюда запрятали. Прямо внутри живой изгороди рос ликантровник. Куст был чахлый, почти все колокольчики опали. Ведь для него здесь довольно холодно. Но свою функцию он успел выполнить, заразил опасной пыльцой округу. Похоже, мое предположение верное. Кто-то хочет погубить нас всех. Ну или кого-то конкретного, но так, чтобы наверняка. Поднялся с колен, отряхнул штанины и, сплюнув эфир пыльцы, двинулся дальше. Я прошел всего два поворота, когда почувствовал, как земля под ногами завибрировала, и послышался отдаленный гул со стороны оранжерей. Наверняка это спасатели борются с живой изгородью. Вот и хорошо, но мне нужно поторопиться, тот, кто здесь засел, может попытаться сбежать. Вдруг я учуял свежий эфир. Эфир человека. Прямо передо мной кто-то прошел. Это не студенты, которых я уже знал. Это незнакомый мне человек. Я ускорился, стараясь не сбиться со следа. Прошел несколько коридоров, и когда очутился перед перекрестком, замедлился. Теперь главное не ошибиться. Ага, а вот и ты. Не успел я обрадоваться, как услышал какой-то странный звук прямо над ухом. Резко задрав голову, увидел насекомое, отдаленно напоминающее миниатюрную ласточку. Его острые прозрачные крылышки отливали синим цветом. Раздвоенное жало походило на хвост ласточки, а торчащие вперед острые жвала походили на клюв. Если я правильно помню из справочника Савельевых, это насекомое называется ласточка-алерт. Насекомое закружилось вокруг меня с неприятным скрипящим звуком. Ощутив его эфир, я тут же разложил на свойства и понял, что это очередная ловушка. Ласточки-алерт есть яд, который вызывает слепоту. «Фу! Пошла вон отсюда!» Я снял ботинок и попытался ударить по ней. Но насекомое оказалось довольно шустрым, поэтому ботинок пролетел рядом, даже не задев острые крылья. Тратить на нее зелье я точно не буду, но и оставлять живых не хочу. Она может навредить как студентам, так и спасателям. За пределами лабиринта она тут же замертво свалится от холода, но здесь она представляет опасность, а значит, с ней нужно разделаться. Аккуратно поставив мензурки на землю, принялся гоняться за ней. С попытки десятой я смахнул ее на траву и быстро раздавил ногой. Ну все, с этой тварью покончено. Надеюсь, таких здесь больше нет. Забрал мензурки с зельями и понял, что потерял эфир человека. Пришлось возвращаться немного назад и снова искать правильный путь. Нашел и двинулся дальше. Вскоре впереди снова показалась искусственно созданная полутьма. Я ожидал увидеть светлячков, но их здесь не было. Уже хорошо. А то след вел прямо через тьму, поэтому я не мог обойти ее стороной. Едва ступил за черту, за которой тьма наступала, как почувствовал на лице паутину. Фу, терпеть не могу паутину на лице. Она всегда вызывала у меня отвращение. Смахнув ее, я медленно двинулся вперед, выставив руку. Не успел пройти 5 шагов, как рукой почувствовал еще одну паутину. Чтобы понять, искусственно она создана или постарался настоящий паук, я поднес паутину к носу и втянул эфир. «А, так это же Аранелла осиер, или по-простому лестничная паутина. Растение такое. обычно растет на ветвях деревьев и спускает вниз свою паутину, которую ловит насекомых и мелких животных, а затем питается их жизненными соками. По итогу от живого существа, попавшего в ловушку, остается лишь сухая скелетная оболочка. Я двинулся дальше, но теперь липкая приставучая паутина была на каждом шагу. Руку, которую я вытянул вперед, уже покрывал толстый слой, отчего даже пальцы не сжимались. Кислота раствори! Да сколько же здесь этой Аронеллы Осиер? Эфир незнакомца вел меня все глубже во тьму. Очень не хотел упускать его, поэтому упорно шел за ним, хотя меня уже всего покрывала паутина. Даже подошва ботинок прилипала к земле. Когда впереди показался свет, я ускорился, в надежде поскорее выбраться из отвратительного места. Но тут передо мной возник толстый пласт паутины, и я с ужасом осознал, что не могу выдернуть из нее свою руку. Так, без паники, надо всего лишь рвануть вперед. Ни одна паутина не уцелеет. Я приготовился и резким рывком хотел вырваться из цепкого захвата, но еще сильнее увяз. Горгоново безумие. Я глубоко вздохнул и продолжительно выдохнул, стараясь взять себя в руки. Только с холодной головой можно найти выход из ситуации. Я прочел все справочники о растениях и моноросах этого мира, и о лестничной паутине в том числе. Нужно всего лишь вспомнить то, что написано о ней. Знания позволят найти выход. Я закрыл глаза и принялся рыться в памяти. Разноцветные листы с фотографиями и рисунками пробегали перед глазами. Тексты проносились бесконечным потоком. Где-то здесь, совсем рядом. Кажется... А, нашел! Лестничная паутина. Как и любая другая, боится огня. В рюкзаке была коробка спичек, горелка и даже зажигалка. Но как их достать, если одна рука повисла на паутине, а во второй держу мензурки? А, ладно, еще приготовлю. Вылив содержимое мензурок на землю, убрал посуду в карман и снял с плеча рюкзак. На ощупь нашел зажигалку и, с облегчением выдохнув, поджег огонек и уже поднес к паутине, как вдруг остановился и сдул пламя. А если она загорится? Может начаться пожар. Этого ни в коем случае нельзя допускать. Сначала надо попробовать на небольшом клочке. Я вновь зажег огонек и, пригнувшись, поднес зажигалку к паутине, что валялось под ногами. Если вспыхнет, то успею затоптать огонь. Как только пламя приблизилось к паутине, она скукожилась и превратилась в черный обугленный комок. Сколько бы я ни пытался поджечь этот комок, он лишь сильнее темнел, пока не распался на мельчайшие частицы, похожие на сажу. Отлично. Сначала я поднес зажигалку к руке, которую опутала паутина, та съежилась и просто свалилась на землю. Остаток пути я прошел с огоньком в руках, прокладывая себе путь. И только когда вышел на свет, задумался: а как же прошел незнакомец через паутину и оставил ее нетронутой? Что-то странное здесь творится. Почистив одежду от остатков Аринеллы Осиер, я продолжил идти по следу. Это была единственная зацепка, и я не хотел ее упускать. Вскоре листья живой изгороди начали темнеть. С каждым пройденным коридором они становились все темнее, пока не обрели темно-бордовый цвет. Что с ними произошло? Они не должны так меняться, только желтеть. За очередным поворотом я понял, что воздух стал другим. Что-то добавилось. Прикрыв глаза, глубоко вдохнул и разложил эфир на составляющие. Все ясно, это очередная уловка. Хорошо же они запрятали кровокипень. Ядовитый кустарник с темно-красными мясистыми листьями. Вот он между потемневшими кустами изгороди. Если бы я его не учуял, то не обратил бы внимания. Мясистые листья кровокипеня очень нежные. Даже от малейшего прикосновения они лопаются, и из них вытекает красный сок, напоминающий капли крови. Если хоть одна капля сока попадет на кожу, то оставит сильный ожог. Очень трудно вылечить этот ожог, ведь он проникает в нижние слои кожи и вызывает воспаление и жар. Короче, не позавидуешь пострадавшему. Я огляделся и понял, что здесь довольно много кустов этого ядовитого растения, а по земле растянуты путы хмеля, чтобы человек споткнулся и полетел прямо в эти кусты. Кто-то очень хорошо подготовился к убийству. Все растения и ловушки, которые находятся в этом лабиринте, призваны убивать. Теперь я уверен, что организаторы не имеют никакого отношения к тому, что творится в лабиринте. Здесь наверняка постарались те, кто напал на Влада и Лену. Те, кто воткнул мне укол с белладонной в бок. те, кто подложил добровольцу другой яд. Кто-то нарочно вредит мне и моим близким, и этот кто-то находится здесь, я в этом уверен». Осторожно прошел коридоры с ядовитыми кустами и заметил, что изгородь вновь стала темно-зеленого цвета. «Значит, я все правильно понял. Кто-то намеренно повлиял на кусты и изменил окрас, чтобы спрятать среди них опасное растение. Тоже ты мой новый враг. Я примерно прикинул в уме и понял, что сейчас должен быть почти в самом конце лабиринта. Но он все продолжался. Либо я что-то неправильно рассчитал, либо лабиринт увеличили. А может, мне кажется, что он стал больше только потому, что здесь стало немыслимое количество коридоров, поворотов, переходов и перекрестков. Это точно не тот же самый лабиринт, который мы рассаживали с профессором Чавелевым. Сзади по-прежнему слышали звуки техники и вибрации. Похоже, спасатели решили прорубить не только первую стену, но и остальные. Тем лучше, быстрее доберутся до Жени и второго студента. Не надо будет петлять по коридорам. Прежде чем проложить путь, я решил подготовиться ко встрече с врагом. Разложив все прямо на земле, быстро смял необходимые травы и сделал слабый раствор разъедающего прикосновения. Если плеснуть на врага, то он не убьет, но точно отвлечет внимание. Будет жечь так, что проклянешь тот день, когда задумал пойти против меня, сволочь. Сжав мензурку в руках, двинулся по коридору и вдруг ощутил его, знакомый эфир. Этого человека я знал. Неужели они связаны? Я прошел еще несколько метров и услышал голоса. Кто-то активно что-то обсуждал. Это либо выход из лабиринта, либо я нашел тех, кто все это организовал. Быстро двинулся вдоль стены, за которой слышалась приглушенная речь. Свернул направо за угол, затем свернул еще раз направо, и еще, и вновь вышел на то место, где делал зелье. Не понял, а где же проход к людям? Или они намеренно закрылись? А может, мне кажется, что они за этой стеной? Еще раз прошел по кругу и вернулся на прежнее место. Но теперь у меня не было никаких сомнений, что тот, кто мне нужен, со всех сторон закрылся живой изгородью. «Ха, от меня не спрячешься!» Я усилил действие некоторых эфиров мензурки и плеснул на изгородь. Прямо на глазах листья опали, и сквозь ветви я увидел их.